История фиванского некрополя. В области древних Фив, современный город Луксор, долина реки Нил прорезает пустынный ландшафт, который на западе известен как Ливийская или Западная пустыня, а на востоке как Аравийская. Нил, идущий с юго-запада на северо-восток, на протяжении тысячелетий приносит жизнь в этот район. Древний город Фивы на восточном берегу Нила состоял из поселения вокруг Карнакского и Луксорского храмов и отдельного храма богини Мут. Все они соединялись протяженной аллеей сфинксов. На западном берегу был основан фиванский некрополь, часть которого составляли царские заупокойные храмы, которые были возведены практически в пустыне на краю поймы. Далее, к западу, в пустынных долинах, известных как Вади, был образован ряд некрополей, врезанных в восточный откос Фиванского плато, представляющего восточную часть Ливийской пустыни. Плато в этом районе также известно как Фиванская гора, или, как ее называли древние египтяне, Дехенет, вершина запада. Комплекс некрополей включает в себя долину цариц, долину царей и гробницы вельмож, первый из которых является самым южным из перечисленных и расположен к северо-западу от храма Мединет-Абу. К юго-западу от долины цариц находятся руины Малькаты, дворцового комплекса, основанного при Аменхотепе III. В период Нового Царства долина цариц использовалась исключительно как место захоронения для цариц и царевичей. Существует несколько гипотез, объясняющих, почему эта долина была выбрана в качестве места погребения царских особ. Изначально она не была предназначена для захоронения членов семьи фараона, однако расположение вблизи долины царей и деревни рабочих Дейр-эль-Медина, вероятно, было важным фактором в принятии этого решения. С точки зрения идеологии, близость к Дехенет, вершине запада, играла значительную роль для долины царей, поскольку символически заменила надстройку пирамиды, обычно связанную с захоронениями правителей. Рисунок 46. Некрополь, долина цариц, на западном берегу Фив, Луксора. Рисунок 47. Священный грот в некрополе, долина цариц. Эта вершина и Фиванское Нагорье были территорией богини, защищавшей некрополь, великой богини-змеи Меретсегер, чье имя означает «любящая тишину». Там же, между Дейр-эль-Медина и долиной цариц, находился храм, посвященный этой богине и Птаху. Возможно, более важной причиной выбора этой долины было наличие священного грота, расположенного в глубине основного вади. На основе изученных граффити, обнаруженных неподалеку от грота, становится ясно, что египтяне связывали его с Хатхор и с омоложением умершего. На нескольких из них, на высоком выступе в гроте, изображены коровы с головным убором богини, а на некоторых — ожерелье Минат, которое обычно ассоциируется с ней самой и ее культом. Примечание. Ожерелье и музыкальный инструмент одновременно. Оно состояло из противовеса, который играл роль рукоятки, и множества нитей с бусинами, создававшими божественную звенящую атмосферу. Существует также образное граффити Хатхор и нескольких иеротических надписей, описывающих проливной дождь, омывающий вади и выходящий из устья грота в каскаде. Есть несколько мифов, связывающих Хатхор с разливом. В мифе о странствующем оке бога солнца Хатхор выступает дочерью Ра, мстительным оком бога, и уходит в Нубию, откуда должна быть возвращена Тотом. Считается, что по возвращении она принесла с собой разлив Нила. То же самое можно сказать и про объединенное божество Хатхор Сотис, богиню звезды, известной сегодня как Сириус. Появление ее, как и этой звезды, на горизонте знаменовало наступление разлива и начало Нового года. Примечание. Хатхор Сотис. Это объединение двух египетских божеств — Хатхор и Собдет, в греческой транслитерации — Сотис. Каскад, созданный дождевой водой, вытекающей из грота, следует соотносить именно с этим событием. Поэтому он считается священным для богини Хатхор. Здесь, когда в древние времена проливался дождь, вода поднималась и временно удерживалась плотиной в нижней части вади, построенной в эпоху рамессидов. В древности этот грот носил название Му-эн-пет — «небесная вода», термин, используемый для обозначения места, где дожди оставляли явные следы. В январе 1990 года, после очень сильного ливня, бассейн этой пещеры превратился во временный водоем, тем самым раскрывая первоначальную функцию плотины и объясняя значение имени, данного ей во времена фараонов. Возрождение, которое физически наступало с новым разливом, также связывали с владыкой Запада, Осирисом. В роли его женского образа выступала Хатхор Западная, которая также считалась богиней ушедших в иной мир, в связи с чем в настенных рисунках, в гробницах часто изображалась выходящей из Фиванских гор, например, Куве-40. Пространство в них, возможно, было задумано как утроба богини, из которой перерождался покойный, действующий как Камутеф, бык его матери. Важно! Долина Цариц геологически отличается от других мест Фиванских гор. Во время плейстоценовых оползней произошло сползание и наклон пород на нижележащий сланец Эсна огромных сегментов верхнего слоя почвы, подверженного набуханию от повышенной влажности и включающего мергель, природная смесь глины и мелкодисперсных соединений кальция, и известняк, по существу создавая ландшафт, который мы видим сегодня. Последующие эрозионные стоки срезали каскад в начале долины и основной вади, вдоль которых было создано большинство гробниц 18-20 династий. Скальная порода, мергель низкого качества, который не может противостоять паводкам и, как следствие, вымыванию глины. Важно отметить, что глинистые минералы в мергеле набухают при взаимодействии с водой. В течение более чем 3000 лет с начала строительства гробниц они подвергались периодическим затоплениям дождевыми водами. При высыхании глина давала усадку, что приводило к обрушению породы во многих гробницах, а это, в свою очередь, наносило им значительный ущерб, в результате которого оказались утрачены их настенные росписи. Из-за наклона и последующего разрушения слоев горных пород жилы гипса, ангидрида и галита, каменная соль, образующаяся в результате просачивания грунтовых вод, также преобладают в большинстве захоронений. В частности, в гробнице Нефертари разрушение некоторых настенных росписей вызвано циклами кристаллизации и растворения соли. Подробнее об этом будет сказано в главе 4.